Истории шепотом в темноте. Под старейшей улицей города скрытые древние лабиринты, где до сих пор кто-то обитает. В бедной коммуналке действуют правила, которые нужно соблюдать, чтобы выжить. Возвращаясь домой, нельзя сворачивать с привычного маршрута, иначе рискуешь встретиться с невиданным и ужасным. 8 страшных рассказов для чтения на сон грядущий. Бабай. Дети редко бывают осторожными. Они легко попадают в неприятности. Проваливаются в канализационные люки, застревают в трубах, влезают на высокие деревья. Сколько раз я вытаскивал детей из передряг, в которые они угодили по своей глупости и беспечности. И я никогда не смотрел на них с осуждением. Им и без меня достанется от родителей. Спасать людей — моя работа. Очередной подросток попал в беду. Потерялся в подвале своего дома. В этом не было ничего удивительного. Странным мне показалось то, как вели себя соседи его матери. Вызов поступил из юго-западной части города. Это исторический район, где сохранились 200-летние дома. Оказалось, что и люди там особенные. Никто не радовался нашему приезду. Никто нам не препятствовал, но жильцам не нравилось, что чужие собирались влезть в их подвал. Их неприязнь была заметна. А с какой злобой, с какой ненавистью они смотрели на мать пропавшего ребенка? Казалось, соседи готовы втоптать ее в землю. Старухи у подъезда переглядывались и перешептывались. Все-таки позвонила, дура. Ага, мало нам одной скорби. Под домом был не подвал, а лабиринт Минотавра. Лестница вниз, а там один проход, второй и третий. Ломанные коридоры, ведущие в разные стороны. В каком из них потерялся подросток, неизвестно. Мальчику 14 лет. Звали его Миша. На свое имя он не откликался, но женщина была уверена, что искать надо в подвалах. Я хотел уточнить, в каком часу это случилось, и мать призналась, что по телефону сказала неправду. Миша пропал еще 2 дня назад. Женщина оказалась такой же странной, как и другие жильцы. «Почему вы не заявили сразу?» — удивился начальник нашего отряда. «Соседи говорили, что лучше не искать, будет хуже», — ответила она. «У нас такой дом. Если кто-то исчезает в подвалах, то уже не возвращается. Мне это еще дедушка рассказывал. У нас под домом живет бабай. Он крадет людей. Я не верила и не думала, что меня это коснется. Я подумал, что мать перенервничала, вот и несет несуразицу. Такое бывает с родителями. Не стоило ничего у нее спрашивать», — вспомнила дедовы пугалки. Мы отправились на поиски. Выбрали один коридор и шли все рядом. Но пришлось разделиться, потому что на пути встречались все новые и новые ходы. «Так мы долго будем ходить змейкой», — сказал начальник. «Давайте один туда, другой туда, и все на связи». В подвалах было много лишних помещений. Их строили до появления центральной системы отопления и других инженерных сетей, поэтому трубы там были проведены как попало. Побродив немного в катакомбах, я обнаружил полосы, будто кто-то полз в пыли на коленях. Следы упирались в стену. Там была старинная водопропускная труба, а под ней глубокий лаз. Только эти следы и помогли его заметить. Вот куда провалился мальчишка. «Ребят, что-то нашел», — сказал я в рацию. «Надо осмотреть». «А ты где?» — спросили меня. Я думал, что сначала загляну в яму, а потом сориентирую коллег. Хотелось скорее убедиться, что пропавший подросток еще жив. Я опустился на четвереньки, сунул голову под трубу, и подо мной осыпалась кромка. Я полетел в темную нору, катился, падал, кувыркался, ударялся обо что-то и снова летел, пока не грохнулся на твердый пол. Каким-то чудом ничего себе не сломал и даже не сильно ушибся. Меня спасла каска, страховочный жилет, наколенники и налокотники. Но теперь я сам оказался тем, кто провалился в яму по своей глупости. Это были уже не подвалы, а какие-то замковые подземелья. Широкий коридор полукругом, начало и конца которому не видно, жуткие стены, покрытые плесенью. Надо мной зияла дыра, оттуда меня принесло. В прыжке можно было бы достать кончиками пальцев, но не ухватиться. «Я нашел тайный подземный ход, слышите?» Мне было стыдно признаться в своей оплошности. «Слышите, нет?» Рация шуршала помехами, но никаких голосов. Я еще осмотрелся. В тоннеле не на что было встать, но зато рядом нашелся кроссовок. Такие носят подростки. Мальчишка точно был здесь. Что же он потерял ботинок в темноте и ушел без него? Вот бедолага. «Эй, мужики!» — закричал я в нору, из которой свалился. И какова была ее глубина? По ощущениям от падения, 4 метра. С меня хватило. Больше никаких одиноких поисков. Я решил, что и шага не ступлю без своих ребят, и продолжал звать на помощь. На мой зов пришел не тот, кого я ожидал. В глубине тоннеля грянул быстрый топот. Кто-то приближался ко мне. Сразу ясно, что это не мальчик. От бега подростка земля под ногами не дрожит, и песок с потолка не сыплется. Он был огромен. Почти в ширину коридора, а голова едва не касалась потолка. Человек-гора. В свете фонарика показалась лысая белая голова и черные губы, такой же черный беззубый рот и язык. Глаза такие глубокие, что их и не видно. Его утробный рев был как пение горбатого кита. В своей жизни я не пропустил ни одной тренировки, и тело само приняло боксерскую стойку. Но белый великан просто снес меня на бегу, а потом сгреб земли и поволок, как щенка, за шкирку. Ему было невозможно сопротивляться. Я тормозил ботинками, пытался вывернуться, а он попросту не замечал этого. Тащил себе и тащил. По сухому кирпичному полу, вниз по ступенькам, где воды по колено. За угол, опять вверх на несколько ступеней и снова по сухому полу. Я старался запомнить путь, чтобы бежать обратно, когда вырвусь из каменной руки. Впереди мелькал слабый желтый свет. Это монстр притащил меня в свое логово, похожее на монастырский подвал или средневековую тюрьму. Каменные своды, стены и решетки. В одной из таких камер меня и заперли. Не сам лысый здоровяк. Он только швырнул меня в теплицу. Он только швырнул меня в темницу. Но тут же подбежало что-то низкое и круглое, похожее на мешок, бренькнуло ключами. Вот я и оказался в плену. В подвале на проводе качалась лампочка. В моей камере стоял электрический обогреватель советского периода, светился раскаленным стержнем. Подо мной лежал изгаженный матрас и жесткое одеяло. У меня в руках до сих пор был детский кроссовок. Не бредила мать. В подземельях жило что-то зловещее. Бабай, не бабай, но в темницу меня бросили не ради шутки. Посадили в клетку, как скотину. «Убьют», — думал я. «Мальчишку-то, наверное, уже убили и съели». Мобильник остался в машине. Рация не работала. Надеяться оставалось только на моих ребят. Нашли бы они ту нору и спустились меня спасать. Бледный здоровяк, похожий на дикую гориллу, шастал под сводами, что-то собирал и перекладывал. Когда он проходил мимо решетки, напротив была такая же клетка, и в ней кто-то сидел. «Мальчик, грязный, побитый в одном кроссовке. Так это же Миша!» Я постучал по решетке, хотел привлечь его внимание, пообещать, что нас вытащат. Подросток посмотрел на меня строго, кивнул и приставил палец к губам, будто сказал: «Я знаю, что ты тут, не шуми». Тут же сквозь прутья в решетке пролезла белая рука и шибанула меня в грудь. Теперь я понял, почему надо помалкивать. От удара я долго не мог встать, лежал на ледяном полу с опозданием, осознавал произошедшее. Я подумал, что никогда отсюда не выберусь. Меня так долго волокли по коридорам. Это же целый подземный город. Кто найдет нас здесь? Бледный здоровяк куда-то ушел. Его тень перестала мелькать за решеткой. Я слышал старушечье ворчание и звон ключей. А потом мальчик вскрикнул. «Бабка, стой! Ай, помогите, ну помогите же!» Я подполз к решетке и увидел. Низкая безобразная старуха в холщовом тряпье стояла у камеры напротив. Она открыла замок, но мальчик держал прутья, чтобы не пустить ее к себе. У бабки был ржавый хозяйственный нож. Она нещадно резала мальчику пальцы, и тянула на себя дверь. Я смог дотянуться до ее мешковатой юбки и дернул. Злобная старуха так и бросилась на мою клетку, рычала, плевалась и тыкала ножом. Ей ничего не стоило ранить человека. Пока она отвлеклась на меня, мальчик выскочил из своей камеры, где-то подобрал кирпич и съездил ей по седой голове. Лицо старухи оказалось между прутьев, она выронила нож и упала на колени. Мальчик снова ее ударил. Бабка уже валялась на полу, истекая кровью, а мальчик продолжал толочь ее голову кирпичом. Я этого не выдержал. «Хватит, остановись! Что ты делаешь?» Подросток прикончил бабку, вытер об себя окровавленные руки и забрал ключи. «Она бы меня убила», — объяснил он. «Когда меня сюда притащили, в твоей клетке сидел мужик. Давно сидел. Он раньше жил в нашем доме. Я помню, с детства. Я тут оказался, и эта бабка сразу его зарезала. Она сказала, что когда много зверят, становится слишком тесно, голодно и много грязи. Появился новый, значит, надо убить предыдущего. Мы для них зверята, хотя дед и ее похитил, когда она была маленькой». «Ладно, не болтай. Открой меня», — потребовал я. Мальчик открыл замок, но сказал, что бежать нельзя. Бледное существо, которое он называл дедом, могло поймать нас в коридорах подземелья. И если он увидит открытые замки и мертвую прислужницу, нам конец. Миша знал больше меня, поэтому я его слушал. Не знаю, всегда ли он был такой жесткий или стал после 2 суток заточения. Он даже не поблагодарил меня за найденный кроссовок. У старухи была своя клетка, но без замка. Я оттащил туда тело, положил на матрас, накрыл одеялом разбитую голову. Надо было сделать так, будто она спит. В древние подземные камеры протянули провода. Там был свет и старые обогреватели. Кто все это обустроил? В обители деда была еще одна дальняя комната. В нее вели ступеньки. Потолок низкий, спуститься можно только согнувшись. Это был склеп. Там лежали человеческие мумии, скелеты, бывшие питомцы деда, и еще свежее тело. Сильно истощенный мужчина с длинными косматыми волосами и с густой бородой. Колотые раны на груди и животе успели подгнить. Мальчик просил поторопиться. Мы подтерли пол, сели в свои клетки и навесили замки, как будто все еще заперты. Успели вовремя. Сразу после в коридоре послышались тяжелые шаги. «Что дальше?» — спросил я, пока дед не пришел. Подросток напомнил, что не стоит слишком на него полагаться. «Не знаю. Ты спасатель? Придумай что-нибудь». Человек-гора не разговаривал, а только выл и гудел. Он подошел к моей камере и вывалил на меня из ведра пищевые отбросы, картофельные очистки, луковую шелуху и обрезки огурцов. Мальчика тоже не обделил. Это был наш корм. Я задумался, где он добыл мусор? Если выходит на поверхность, значит, мои ребята прекратили искать, или в подземельях есть и другие пути. Была уже ночь. Я попытался представить, каков мир подземного обитателя. Десятки лет он похищает людей, ночами роется в мусорках, ищет еду для своих зверят. О нем рассказывают истории, но никто его не остановил. Дед не заметил, что прислужница мертва. Он сел под лампой у свода и начал перебирать то, что добыл на помойках. «Дождемся, когда он уснет, и тихо уйдем», — прошептал я. «Бабай никогда не спит», — ответил Миша. Я спорил. «Все спят». «Он не спит». Подросток не сомневался в том, что говорил. То ли это было его личным наблюдением, то ли он, как и все жители старого дома, верил историям о чудовище. В любом случае, он мог быть прав. Я понятия не имел, с кем мы имеем дело. В одном месте моей камеры была протечка в потолке. Под ней стояла кастрюля, что по капельке наполнялась мутной водой. Наверное, это было моей поилкой. У меня появилась идея. Я спросил мальчишку, есть ли вода в его клетке. Попросил найти кусок ткани и сделать себе повязку на лицо, закрывающую рот и нос. В моей камере было много тряпок. Я выбрал самую чистую и погрузил в кастрюлю. Если обитатель подземелий никогда не спал, то надо было дождаться, когда он хотя бы потеряет бдительность. Я сказал Мише, чтобы он ждал моей команды. В нужный момент мы побежим в туннель. Хотелось верить, что мы не заплутаем в коридорах. Огромный дед всерьез увлекся, разбирая на части какую-то игрушку. Я постучал по решетке. Он и не подумал отвлекаться от своего дела. Ему было не до нас. «Готов?» — прошептал я подростку. Он повязал тряпку на лицо. Я сделал то же самое, затем накрыл старинный обогреватель одеялом. В ногах покалывало, сердце колотилось, но пришлось подождать, когда ткань загорится. Наконец на одеяле вспыхнул огонь. Через пару секунд все было в дыму. Решетки грохнули, мы побежали. Я ничего не видел, только слышал, что мальчик бежит рядом. Бледный здоровяк был глуповат. Не сразу понял, что нас уже нет в клетках. Он завывал и метался в дымовухе, а мы бежали по тоннелю. Пожар получился мощный. Даже издалека слышался треск огня и мерцал оранжевый свет. Ни капли жалости. Пусть задохнется, пусть сгорит. Я был уверен, что убил его, но держал при себе ржавый бабкин нож. Миша немного прихрамывал на бегу. Он доверился мне и ничего не спрашивал. Просто бежал. А я не был уверен, что мы не заблудились. Тоннели, проходы, ступени вниз, затопленные пролеты, ступени вверх — все такое одинаковое. Я увидел ориентир — длинный след на песке. Здесь меня тащил бледный здоровяк. Нам в спины ударил гулкий вой, и пол дрожал от топота. «Беги вперед!» — крикнул я мальчику. На меня бежал человек-гора. На нем дымилась истлевшая одежда, кожа пузырилась обширными ожогами, пахло паленым мясом, но он летел, как поезд. Я приготовил нож. Бледное существо врезалось в меня всей тяжестью. Меня отбросило глубже в туннель. Обгорелый дед остановился и оперся ладонью в стену. В его животе торчал нож. Мне удалось его ранить. Я побежал за мальчиком. Подземный обитатель снова остался далеко позади. Подросток умчался дальше, чем нужно. «Стой, нам сюда!» Я стоял прямо под норой. Путь наверх был под уклоном. Я присел, чтобы мальчик влез мне на плечи. И опять этот вой. Неубиваемая мразь. Опять этот бегающий топот. «Ползи!» — сказал я Мише. «Спасайся!» Я думал, это последние мгновения моей жизни. Думал, в этот раз дед не пощадит меня, растопчет и добьет. Я больше не старался спастись. Меня волновала только судьба подростка. Пусть он вылезет и вернется к матери. Ведь я был здесь за этим. В дыре на потолке сверкнул свет. Я услышал голос своего коллеги. «Он здесь! Ребенок здесь!» Они до сих пор искали нас. А в тоннеле стихло. Больше никто не выл и не бежал на меня. Скоро вниз бросили трос. Я рано попрощался с жизнью. Меня вытащили наверх. Мы оба выбрались живыми, я и тот странный мальчишка. Мы рассказали о том, что пережили. После нас в подземелье спустились ребята из другой службы. Они нашли мертвую старуху, бородатого мужика, который считался пропавшим уже 8 лет, и еще гору скелетов. Никакого бледного здоровяка они там не встретили. Возможно, они обошли не все туннели. Всеми забытые подземелья оказались запутанной системой ходов, которые соединяли давно снесенные церкви. Да, для всех будет лучше, если подземный обитатель сдох в одном из коридоров и больше никогда о себе не напомнит. Но кто знает?